Это было легче сказать, чем сделать. Она помешивала ложечкой третью чашку кофе, и мысли ее так же лениво кружились в голове, как кофе в чашке. Интересно, давно ли он последний раз испытывал половое влечение? Говорят, мужчины думают о сексе каждые 2 секунды, а если у него давно никого не было? Уж если на то пошло, то и у тебя тоже. И если уж говорить на чистоту, то мысли о сексе не так уж редко посещали тебя. Нет, дело не только в нем. У тебя налицо все признаки старой как мир тоски от затянувшегося вынужденного воздержания, многократно усиленные близким соседством с мужчиной категории 4. Может быть, тебе пора обзавестись вибратором? Замолчи. По крайней мере, после этого ты не будешь в агонии бросаться к телефону в ожидании звонка от этой штуковины. Уж лучше пусть будет агония. Размышления о вибраторах, наконец, отвлекли ее мысли от Гая Гамильтона. Однажды их с Кейт пригласили на презентацию в узком кругу особого рода изделий, которые обычно реализуются через секс-шопы. Кейт заказала себе игрушку длиной 10 дюймов черного цвета. Когда ее, наконец, доставили, они обе намочили штанишки от смеха, решив, что ею, наверное, хорошо прочищать засорившуюся кухонную раковину, и окрестили вантузом. При воспоминании о вантузе у нее затряслись от смеха плечи, и 2 немца, которые вчера вышли из лифта, когда они его ждали, а теперь сидели за соседним столиком, стали как-то странно поглядывать на нее. Около 10 утра она зашла к Аннушке. «Как дела?» «Если хочешь знать, я, наверное, умру от скуки в этой дыре. Тут даже приличного радио нет. Я привыкла, чтобы у меня вовсю гремела музыка». Она смерила Клодию взглядом с ног до головы. «Ты каталась утром с отцом на водных лыжах, да?» В ее тоне улавливалась некоторая враждебность, как будто Клодия переспала с врагом. «Да. Он рассказывал тебе о дельфинах?» Враждебность заметно увеличилась. «О каких еще дельфинах?» «Мы видели целую стаю дельфинов. Они выскакивали из воды и резвились, как флиппер». «Он мне ничего не рассказывал. Я смотрела в окно и увидела, как вы возвращаетесь вдвоем». Было заметно, что она сожалеет, что не видела дельфинов, хотя ни за что не призналась бы в этом. «Они быстро уплыли, так что не особенно огорчайся». Аннушка снова уселась за письменный стол, искоса поглядывая на нее. «Он, наверное, выхвалялся вовсю, чтобы произвести на тебя впечатление?» «Он пытался помочь мне», — сказала Клодия. «Я и раньше пыталась научиться, но у меня ничего не вышло». Аннушка снова искоса взглянула на нее. «А теперь, конечно, его блестящее мастерство помогло тебе?» «По правде говоря, нет. Он пытался помочь, но чем больше старался, тем хуже у меня получалось. Я разозлилась и, боюсь, наговорила ему грубостей». Как она и ожидала, это сразу же вызвало интерес. «Каких, например?» «Не могу повторить». «Да ладно тебе, давай». «Что ж, если мне удастся ее развеселить...» Наговорила много всякого. В том числе сказала, чтобы он нашел колючую верхушку ананаса и засунул ее себе в задницу. На лице Аннушки впервые после сцены во французском ресторане появилось выражение веселого злорадства. «Не слабо. Жаль, что меня там не было. А он что сказал?